Единственное, что очень сильно раздражало старого мага во всех этих событиях, так это только то, что он не стал когда-либо вмешиваться заранее во все происходящее. По сути, он мог бы это сделать, но Руин Бурит не видел для этого никаких причин. Ведь кто знал, что в один прекрасный момент он сам станет ректором Академии. Просто он даже и не подозревал подобного. Однако, когда наступило время, он понял, что ситуация кардинально поменялась. Теперь уже именно ему предстояло пытаться каким-либо образом восстановить порядок в Академии. Вот только чем больше он рассматривал сложившуюся ситуацию, тем больше понимал, что в данном случае, в первую очередь ему действительно нужно найти вора. Судя по всему, вором действительно оказался бывший ректор Академии, так как без его разрешения подобные работы на территории Академии не проводились. Это легко понять, учитывая тот факт, что любые магические проявления вне лаборатории и полигонов Академии, тут же были бы замечены теми же защитными магическими плетениями, которые были обязаны защищать территорию и студентов от любых угроз. То есть можно было понять, что если тревога не была поднята, когда какой-то маг Земли при помощи магических плетений создавал эти подземные ходы, то все это происходило именно с разрешения ректора Академии, который мог на время отключить систему защиты. Сколько бы старый маг не размышлял над этим фактом, он понимал, что найти того мага Земли, который мог совершить все это, теперь просто не получится. Ведь таких магов только на территории империи Тарнан сотни, а в этом мире тысячи. И сам ректор столичной академии магии мог пригласить сюда какого-нибудь мага от тех же самых гномов, и провернуть все так, чтобы этого разумного после подобной кражи никто не смог найти. Все-таки Грандар Каюрим не зря был одним из лучших боевых магов империи, и недооценивать его силу могло быть опасно. Оставалось только надеяться на то, что в одно прекрасное мгновение все эти книги и артефакты будут найдены. Например, вместе с этим пропавшим старым магом огня. Тяжело вздохнув, ректор Академии вспомнил о том письме, которое получил из секретариата императора, где четко указывалось на то, что старый маг Грандар Каюрим разыскивается за участие в заговоре против императора Багуста и императорской семьи. Что ж, этому идиоту не имется. Надо же было ему влезть еще и в интриги дворян. Теперь ему покоя не будет. Его будут искать по всему миру. Оставалось только надеяться на то, что когда его найдут, то все его имущество вернется в Академию. По крайней мере, можно было на это надеяться. Подумав об этой ситуации как можно тщательнее, Руин Бурит быстро набросал письмо в секретариат императора. Он попросил, чтобы в случае обнаружения этого беглеца Академию тоже уведомили. Так как бывший ректор Академии обвиняется в том, что совершил неоднократные кражи на территории учебного заведения, и у него имеются предметы, которые являются собственностью Академии. В случае необходимости, Академия магии обязуется предоставить силовую поддержку в виде магов, преподавателей, которые помогут справиться с беглецом. Со стороны это все звучало весьма наивно, однако, старый маг как никто другой понимал, что Академия должна исправить совершенную ошибку, и первыми ее будут исправлять маги с кафедры огня. Сами покрывали своего представителя, который являлся архимагом и ректором Академии. Сами пусть и расхлебывают, а у него и других проблем хватает. Хватит и того, что преподаватели с кафедры природы, по какой-то причине, начали вести себя как-то странно. Они начали преследовать студента пятого курса, который в этом году отличился. Во время промежуточных каникул между учебными семестрами, этот парень успел поучаствовать в сражении, лично защищая императорскую семью. Судя по всему, то мастерство, которое он там продемонстрировал, напрямую давало понять то, насколько он опытный маг. И теперь даже сам новый ректор Академии будет требовать, чтобы этого парня выпустили из Академии без экзаменов, или хотя бы с повышенным рангом. Ссориться с императором ему не хотелось, ведь этот разумный в любой момент мог лишить нового ректора его теплого места, и тогда кафедра магии Земли снова потеряет возможность получать все необходимое для своей полноценной работы. Ну, вы же должны понимать, насколько важны маги Земли для той же империи Тарнан. Маги Земли не только строят те же самые крепости и городские стены, они могут строить здания, могут помогать при строительстве каких-либо колодцев, дорог, да мало ли где они могут участвовать, важно другое. Да, сегодня магов Земли просто недооценивали, и Руин Бурит сделает все возможное, чтобы такого больше не повторялось. Лесовик, да как вам сказать, задумчиво пожав плечами, я внимательно посмотрел на старого мага Земли, который сидел сейчас передо мной в кресле ректора академии, и почему-то тоже устало смотрел мне в глаза. Должен вам сказать, что отношение магов природы, с которыми мне приходилось сталкиваться, достаточно сильно меня раздражает, и не буду отрицать, что эти разумные действительно могут довести до белого коленя любого, с кем только столкнуться. Надеюсь, что мне не нужно рассказывать вам о том, что еще на первом курсе моей учебы в академии, эти разумные старательно пытались завалить меня на экзамене по окончании года. Они намеревались таким образом выслужиться перед гильдией магов, которая, видимо, им заплатила хорошие деньги, чтобы меня выперли академии за неуспеваемость. Как вы думаете, я сильно был разозлен на них после случившегося. Хуже всего то, что они даже и не пытались скрывать своих намерений, и откровенно говорили о том, чтобы просто хотят подзаработать, а на мне денег. Сейчас происходит то же самое. Эти разумные решили, что за мой счет они смогут поднять собственный престиж в государстве и получат возможность проводить какие-то идиотские и никому не нужные исследования. Вполне естественно, что после такого утверждения мне пришлось рассказать новому ректору академии о том, какие именно исследования намеревались проводить эти маги природы. Судя по расширяющимся до невозможности глазам этого разумного, можно было понять, что он действительно очень сильно удивлен. Удивлен и разочарован от глупости разумных, которые имели наглость называться преподавателями Академии магии, и таким образом ее только опозорили. Этот разговор состоялся у нас буквально в начале второго семестра, и сразу после каникул. Видимо, императорская семья недвусмысленно дала понять Академии и ее руководящему составу, что достаточно сильно заинтересовано в том, чтобы я не имел ни в чем нужды. Так как первым вопросом, который я услышал после того, как поздоровался с новым ректором Академии, попутно являющимся куратором кафедры магии Земли, было словосочетание по поводу того, в чем именно я могу нуждаться. Глупость, конечно. В чем может нуждаться студент, который позволяет себе даже не ходить в столовую Академии, по той причине, что питается в собственной комнате? Более того, я не пытался искать каких-либо дополнительных способов для обучения. У меня таких способов вполне хватало. Конечно, большая часть моего учебного процесса не должна была абсолютно никоим образом касаться этих разумных, так как в первую очередь учеба шла по тем книгам, которые я пару лет назад похитил из библиотеки Академии. Как я уже раньше говорил, мне было необходимо в первую очередь усвоить основы магических структур, а потом делать все остальное. Ведь по основам магии можно было понять и все остальное. Самое удивительное для меня было в том, что я выяснил глупость происходящего. В закрытой части библиотеки, куда могли заходить только преподаватели, хранились книги, по которым древние маги обучали своих детей. Представьте себе объем тех магических знаний, которые были в результате всего этого просто утеряны. Мне даже становилось страшно, когда я понял, что все то, чем обычно сейчас оперируют маги, имеющие уровень магистра, не дотягивают по своей сути даже до начального курса магии древних существ. Библиотека, которую я заполучил в Черной башне, была весьма обширна, и поэтому можно было понять, какой величины была совершена ошибка, когда все разумные этого мира, объединившись, уничтожали строения, где могли храниться подобные знания. Но теперь у меня был огромный плюс и бонус перед всеми этими разумными, которые считали себя буквально всемогущими. Хотя бы по той причине, что в моих руках были сосредоточены знания не только древних драконов, но и те знания, которые считались секретными для жителей той же империи Тернан, считавшейся одним из могущественных государств в этом мире. Кроме того, я также не забывал еще и о том факте, в свои руки получил и библиотеку бывшего архимага эльфов, также прихватив таким образом огромную силу. Этот разумный, судя по всему, не гнушался сам воровать знания у других рас, что в результате давало мне возможность узнать то, что никакая академия мне просто не даст взять и изучить хотя бы ту же самую рунную магию древних гномов. А вы, например, знали о том, что, сделав всего несколько рун, расположенных на обычном камне, гномы могут превратить его в довольно мощный артефакт, который своей крепостью может превосходить любые защитные системы? Хитрость всего этого была в руническом круге, который можно было расположить в нижней части камня. Положив такой камень на раствор и скрыв рунический круг, можно было создать довольно мощную защиту. Рунические круги на таких камнях, расположенные друг к другу вблизи, позволяли объединить их в единую защитную сеть. И эта сеть была мощным артефактом. Представили себе крепостную стену такой силы, разрушить ее какими-либо магическими плетениями вроде той же самой капли солнца, будет просто невозможно. Этот камень выдержит и не такое, а все остальное будет зависеть уже от самих защитников. Усваивая эти знания, я старательно пытался понять то, что мне делать дальше. Главное было в первую очередь изучить все это, а потом использовать. Вполне возможно, что кто-нибудь мог бы попытаться намекнуть мне на то, что я могу в чем-то ошибаться. Есть некоторые магические структуры, которые без мага, преподавателя понять просто нереально. Не спорю, я отлично знаю, что был бы и сам не против найти себе нормального мага, преподавателя, к примеру, по той же стихии природы. Однако, следует сразу заметить тот факт, что маги природы в Академии оказались почему-то слишком уж неадекватными. Возможно, по той причине, что в той же самой империи Тернан в первую очередь пользовались своеобразным спросом именно маги огня и воды. По крайней мере, эти разумные могли быть довольно сильными боевыми магами, но с их стороны подобное могло быть просто глобальной ошибкой. Пытаясь компенсировать недостаток внимания за счет молодых студентов, которых они просто использовали, эти разумные действительно совершили серьезную ошибку, которая рано или поздно им аукнется. На их месте я бы так не спешил, но на их место я и попадать, то не собирался, так как прекрасно понимал, что в данном случае совершу глобальную ошибку. Становиться подобным этим разумным я не хотел. Хватит и того, что я вижу перед собой. Именно об этом всем я и намеревался рассказать новому ректору Академии, который по какой-то неведомой мне причине решил побеседовать со мной по душам. Но даже с ним слишком сильно откровенничать я просто не собирался, так как прекрасно понимал, что этот добродушный старичок, видимо, пытается преследовать какие-то собственные цели, которые я могу просто не понимать или не улавливать по своей молодости и наивности. Так что ни о каком откровении с моей стороны не могло идти и речи. Важно было совершенно другое. Мне необходимо было дать ему понять, с его помощью есть возможность наконец-то успокоить раз и навсегда магов природы, которые старательно пытались на меня давить, даже на занятиях устраивая мне своеобразную экзаменовку, и таким образом, видимо, надеясь вынудить просто таким странным образом признать свою слабость и согласиться на их весьма своеобразную помощь. Но теперь, когда я увидел удивленные глаза этого старика-мага Земли, то прекрасно понял, что этим разумным придется объяснять все свои замыслы именно ему. Скорее всего, он совершенно даже не догадывался о подобных планах с их стороны, и это могло стать для этих разумных очень серьезной ошибкой. Все эти ошибки только давали мне дополнительный шанс добраться до конца обучения с минимальными потерями. Я уже заметил изменения поведения тех же самых преподавателей с кафедры огня и с кафедры воды. Эти разумные стали избегать меня, хотя раньше все же старательно пытались спровоцировать. Более того, когда какие-нибудь студенты с этих двух кафедр пытались проявить ко мне агрессию, сами преподаватели вмешивались, старательно осаживая наглецов, и давая мне возможность избавиться от подобных проблем, одним только фактом того, что они против подобного противостояния. Почему-то я был уверен в том, что это именно влияние нового ректора Академии действовало на них подобным образом. Если все так было на самом деле, то мне в этом случае действительно было удобнее, что именно этот самый Руин Бурит стал ректором Академии магии. Возможно, таким образом мне все же удастся избежать столкновения интересов с этими разумными вовремя экзаменаций, ведь в этом году я должен буду сдавать экзамены на перстень мага природы и мага жизни одновременно. Легко и просто можно это сделать, если устроить еще одно побоище, но в данном случае я не стал бы идти на лечение к магу жизни, который подобным образом получил свой перстень, ведь он получил перстень не за то, что кого-то лечил, а за то, что кого-то калечил. Мне такое лечение было бы просто ни к чему. Вот и в данном случае, я намеревался все-таки попытаться избежать возможных проблем, которые могли появиться у меня, учитывая интересы всех этих разумных, с которыми я могу столкнуться. Лучше уж мне заняться лечением тех же самых студентов, которые будут настолько глупы, что выйдут на поединок, пытаясь обойти сдачу экзаменов, чем потом буду выслушивать претензии от магов жизни, что кого-то основа покалечил. Тем более, что надо учитывать и тот факт, что за мной уже и так закрепилась слава непобедимого. Ведь я фактически без единого поражения 3 года заканчивал это состязание в свою пользу, уже только поэтому можно было понять то, что всем этим разумным лучше держаться от меня подальше. Если я мог сражаться с разумными старших курсов, побеждая их без особых проблем для себя, то что можно говорить обо мне, когда я сам вышел на пятый курс обучения? Но, как говорится, дураков всегда хватало, и поэтому я почему-то был уверен в том, что всегда найдутся разумные, которые постараются вызвать именно меня на поединок. Теперь у меня была только надежда на самих магов, преподавателей с кафедры боевой магии, которые постараются сделать все так, чтобы их студенты больше не позорились при столкновении со мной. А как это сделать проще всего? Самый простой способ избежать такого позора – не сталкиваться со мной на поле поединков. Есть такой вариант развития событий, а для этого просто не нужно меня провоцировать. Видимо, и этот новый ректор академии тоже переживал за результаты состязаний в этом году, и поэтому все-таки постарался у меня узнать, собираюсь ли я участвовать в нем, чтобы не сдавать экзамены. Если я буду уверен в том, что экзамены принимают честно, и меня не пытаются просто завалить, то какая мне нужда участвовать в этой глупости? Постарался как можно равнодушнее пожать я плечами, в ответ на ожидания старика, который буквально всем своим видом давал мне понять, что очень хочет услышать от меня отказ от подобного участия. Сами подумайте, уважаемый ректор, зачем мне все это нужно, если я могу спокойно сдать все экзамены? Если же я буду знать, что меня снова пытаются просто завалить, то мне проще всего устроить побоище. Ведь тот, кто победит на этих состязаниях, освобождается автоматически от любых экзаменов. Если я буду знать, что меня будут экзаменовать честно и достойно, то зачем мне такие эксперименты? У меня врагов и так хватает. Вы же и не хуже меня знаете, сколько магов, преподавателей точит на меня зуб за эти 4 года обучения. Маги огня и маги воды вряд ли простили мне тот позор, который из-за меня обрушился на их кафедры. Почему-то я уверен, что эти разумные все равно попытаются как-нибудь мне сделать гадость. Так что, если вы гарантируете мне возможности нормальной и спокойной сдачи выпускного экзамена, то я со своей стороны гарантирую, что не буду участвовать в этой глупости. Да и зачем мне это делать, если раньше я хотя бы мог рассчитывать на то, что против меня выйдет достойный соперник, то теперь ничего подобного просто не будет. На моем курсе студентов хорошего уровня мне просто не найти, а те, что младше меня, по сути, просто дети. Что они смогут сделать? Со мной старшекурсники справиться не могли. Даже если я просто уйду в глухую защиту, никто из них просто ее пробить не сможет. Да, что я вам рассказываю, вы же не хуже меня знаете мою силу. Если я захочу, то мне будет достаточно одним магическим ударом силы природы просто сдуть с полигона своего противника. Мне интересны состязания именно в знаниях и опыте, а их сейчас мне никто предоставить не сможет. Судя по растерянному лицу Руина Бурит, подобной отповеди новый архимаг Академии просто не ожидал, но я видел на его лице и своеобразную смесь облегчения и удивления. Он удивился моей наглости, после того как я заявил, что судя по всему являюсь самым сильным студентом Академии, а легче ему стало после того, как я заявил, что побоище устраивать не собираюсь. Главное для меня то, чтобы он усвоил правило, что в первую очередь мне важно одно: если меня не будут провоцировать, то и я не буду никому вредить, пусть оставит меня в покое. Сколько можно мне нервы мотать? Я хочу закончить Академию и уйти отсюда. Все это знают, и пусть сам ректор побеспокоится о том, чтобы об этом узнали и все остальные маги, преподаватели Академии. А остальные проблемы я постараюсь решить самостоятельно. Побеседовав с этим разумным, я достаточно быстро понял, что в данном случае этот старичок действительно не собирается со мной конфликтовать. Да и зачем ему это нужно? В данном случае можно понять тот факт, что в первую очередь ему сейчас нужно думать о значительно пошатнувшемся престиже Академии. Я слышал о том, что достаточно много в этом году студентов вместо того, чтобы поступать в Академию, пошли учиться к частным магам, которые уже были слишком стары, чтобы заниматься своим делом, но знания и опыта у них было достаточно. Тем более, что подобный поступок был гораздо дешевле, чем обучение в Академии, хотя бы по той причине, что таким старикам в первую очередь важно внимание. Нужна была помощь для решения многих бытовых проблем. Такой разумный, поступая к ним на обучение, становился своеобразной прислугой, при этом всем получая знания и опыт гораздо более разнообразный, чем это могло произойти в Академии магии. При этом, на экзамена для получения того же самого перстня мага, Необходимо было всего лишь 1500-2000 золотых монет. Все зависело именно от того, к какой именно специализации принадлежит этот разумный. Естественно, что боевые маги за такой экзамен платили гораздо больше, но это и не имело значения. То ли заплатить 2000 золотых и получить перстень мага, или заплатить 15000 и не знать того, получишь ли ты вообще какой-либо перстень, или же тебя просто выбросят за ненадобностью после того, как по вине преподавателей ты потеряешь все свои магические способности. Как вы думаете, что именно заинтересует разумных, при этом стечении обстоятельств? Почему-то я был уверен в том, что в данном случае их в первую очередь заинтересует именно возможность наверняка получить перстень мага, и при этом не переплачивать огромные деньги. Судя по всему, в этом году кафедра воды наткнулась именно на подобное противодействие со стороны будущих студентов академии, так как если сравнивать с другими курсами, на первом курсе оказалось очень мало магов воды. Причем многие из разумных, которые получали на выборе стихии именно признаки магии воды, молча разворачивались и уходили. Судя по всему, слух о том, что преподаватели магии воды в академии могут сами фактически уничтожить своего студента, который старательно разносили по столице империи Тарнан именно мои слуги, дошел до нужных ушей. Вполне возможно, что кто-нибудь скажет про мои подобные хитрости, что я слишком много себе позволяю. Зачем мне устраивать подобные конфликты с теми же самыми магами воды? Давайте начнем с того, что не я начинал этот конфликт. Конфликт начали другие разумные, которые в данном случае выступили в роли своеобразных раздражителей и вызвали с моей стороны слишком много эмоций. Взять хотя бы ту же девчонку, которую по сути нужно было дисквалифицировать и отчислить с академии. Как ни странно, ее оставили в академии, хотя и наказали. Фактически все лето она провела в карцере, но это было минимальным наказанием по сравнению с тем, что ее могли просто отчислить из академии и не вернуть потраченные средства. Однако эта девчонка училась со мной на одном курсе, и сейчас на пятом курсе Академии магии старательно шипела мне спину проклятие. Знаете, это иногда начинает раздражать. Эта девчонка, видимо, так и не усвоила главный урок того состязания, который я пытался ей преподать. Не она одна довольно сильный маг, ей бы нужно было это усвоить. Девушка, видимо, совершенно не понимала того, что во всех своих бедах виновата в первую очередь она сама и ее преподаватели. Ведь я уверен, что это именно они подсказали ей взять бутылку с водой на полигон, а это было мошенничество чистой воды. Кроме того, она сама оскорбляла меня и провоцировала перед столкновением. Разве нет, если бы она молча вышла на полигон, точно так же, как сделал тот парень перед ней, то тоже бы не пострадала. Я постарался бы поступить с ней точно так же, более или менее миролюбиво. Однако она старательно оскорбляла и унижала меня, и результат не заставил себя ждать. Месяц в больничном крыле академии, а потом еще 2 месяца летних каникул в карцере. Но она ничему не научилась. Хорошие манеры у девушки так и не появились. И теперь, видимо, мне придется предпринять определенные меры воздействия. Нужно поставить на ее место. А ее место, извините, судя по ее поведению, где-нибудь возле мусорки или общественного туалета. Ну, надо же быть немного более последовательным. Ведь перед состязанием она сама меня провоцировала, утверждая, что является самым сильным магом Академии. Проиграв это состязание, она должна была сама понять, что сильным магом просто не является. Но, видимо, придется мне все-таки попытаться найти какие-то дополнительные факторы, которые эту девчонку успокоят. Хотя мараться не очень хотелось. Честно говоря, я просто не понимал такого поведения. Зачем-то беситься, когда ты все равно ничего сделать не можешь, чего она добивается. При этом, я прекрасно видел, что она пытается подговаривать и других студентов с других кафедр против меня. Зачем? При этом, даже эльфы мне на нее пожаловались. Оказывается, эта дурочка подходила и к ним, пытаясь подговорить их магов природы сделать мне какую-нибудь гадость на занятиях. Это ли не идиотизм в ее поступках? Как говорится, либо признай свой проигрыш, либо попробуй снова вызвать меня на поединок, только не пытайся наносить удары в спину. Так нет же, из-за всех этих шуточек я уже даже в людях разочаровался. Буквально каждый раз сталкиваясь с людьми и их фантазиями, я сам прекрасно понимал, что в данном случае мне даже стыдно считаться одним из них. И это чувство все больше и больше крепло во мне. И чем больше я думал об этом, тем больше мне все эти факты не нравились. В первую очередь по той причине, что в данном случае я не хочу считать себя еще каким-то уродом, который получился из представителя этой расы. При этом, совершенно не соответствуя их нормам и морали, это уже само по себе заставляло очень сильно нервничать. Все это могло быть какой-либо мелочью или глупостью, если бы в последнее время снова не появились в Академии представители гильдии магов. Эти разумные, видимо, снова преследовали какие-то собственные цели, и таким образом намеревались продвигать собственные дела дальше, особенно учитывая то самое противостояние, которое возникло между нами еще на первом году моего обучения. Естественно, что отступать я все равно не собирался, тем более тогда, когда передо мной уже фактически мелькали финишные флажки моих мучений в этом учебном заведении. Так что сейчас мне не было никакой нужды делать какие-либо глупости, вступая в своеобразную конфронтацию с кем бы то ни было из преподавателей. Я и так прекрасно понимаю, что в данном случае многие разумные, с которыми у меня возникли так или иначе конфликты, все равно попытаются мне как-либо навредить. Хорошо еще, что мне удалось избавиться от большей части таких вот умников, устроив этот довольно продуманный план по заговору. Как я и ожидал, в этот раз император Багуст не собирался никого прощать, устроив тотальный террор. Правда, несколько разумных пытались все-таки избежать наказания и скрыться в своих родовых имениях. Например, тот же самый молодой герцог Драмар, который вмешался в заговор, совершенно не задумываясь о том, что на самом деле ждет его семью. Особенно в том случае, если император примет все меры для наказания подобных наглецов, в этом случае можно понять, что все будет зависеть только от самого императора. Захочет ли он выслушать главу этой семьи, который там совершенно был ни при чем, или же наоборот, потребует, чтобы раз и навсегда все это семейство ответило за свои действия. Совать свой нос в дела императора я не собирался. Хватит и того, что я и так сделал все, что только мог. Мое вмешательство и так заставило довольно большое кольцо потенциальных предателей показать себя, что в результате дало шанс не только императорской семье дальше жить спокойно, но и мне самому. Именно благодаря всему этому я теперь имею возможность действовать на собственное усмотрение. Да, я отлично понимаю, что поступил, возможно, не очень честно по отношению к этим разумным. Однако, в первую очередь хотелось бы учесть тот фактор, что эти разумные практически полностью самостоятельно принимали такое решение, которое могло привести всю их семью к гибели. Законы империи Тарнан были весьма жестоки по отношению к тем, кто мог попытаться поднять руку на представителей власти, и с этим не поспоришь. И тем более, что император Багуст в данном случае был в своем праве. Его семью пытались убить. Возможно, кто-нибудь обвинит меня в случившемся, но я отнюдь не умаляю своих заслуг. Да, я вмешался в происходящее, спровоцировав этот мятеж. Да, я собрал в одну кучу почти два десятка дворян, которые могли устроить любой другой заговор. Среди участников было минимум два герцогских семейства. Давайте начнем с того, что, к примеру, тот самый молодой герцог Драмар, который проявил себя при командовании седьмым легионом, совершенно не скрывал того, что намеревается сделать в случае, если захватит власть в империи. В первую очередь он хотел приговорить к смерти своего собственного отца и брата. Это ли не показатель того, почему нужно было бы принять меры? Вы, конечно, можете заявить, что этот разумный, который является главой семейства, может быть в чем-то и не виноват. Не спорю, вполне возможно, что он действительно не виноват. Однако, давайте начнем с того, он сам воспитывал своего сына в таком ключе вседозволенности и желания получить то, что ему не принадлежит. Сам, так почему я должен его жалеть? Вы вообще знаете историю того, как этот молодой дворянин оказался руководителем и командиром седьмого легиона? Не знаете, а все просто. Этот молодой разумный сделал в столице империи огромные долги, играя в азартные игры и занимая деньги у ростовщиков. Попытавшись избавиться от своего младшего сына, этот герцог Драмар не придумал ничего нового, и просто решил взять, и, купив ему должность командира легиона, отправить его командовать военной частью. Вы себе такую глупость представляете? Если бы граф Рибар, который был заместителем командира легиона, не вмешался во всем происходящее, то чем все это могло закончиться? Что-то мне подсказывает, что в данном случае была бы одна огромная проблема, и эта проблема не шуточная. Разумный, который имеет в своих руках подобную власть, мог бы посчитать, что ему можно еще больше, и в результате мог не только погубить весь седьмой легион, но отдать противнику часть территории империи. Честно говоря, я даже и не задумываюсь о том, чего именно таким образом пытались достичь эти дворяне. Мне достаточно знать то, что этот разумный едва не привел к гибели довольно боеспособное подразделение империи, а потом у него даже хватило наглости попытаться забрать себе заслуги, которые ему не принадлежали. Я не говорю, что я был один победителем в той битве. Если бы не грамотные действия командира легиона, в данном случае я считаю не этого молодого герцога, а именно графа Рибар, который впоследствии все-таки стал командиром этого воинского подразделения, и даже получил от императора какие-то награды, то гибель этого воинского подразделения действительно бы произошла. При всем этом, в первую очередь я думаю о том, сколько бы солдат и профессиональных военных просто бы погибли, выполняя глупые и непонятные приказы этого молодого дворянина. Надо ли вам говорить, что для империи все эти войны обошлись очень недешево, а значит, кто-то должен был бы за это ответить. Но при всем этом, следует отметить и тот факт, что сам этот молодой дворянин, скорее всего, бы выжил. Хотя бы по той причине, что обычно воины стараются захватить командиров подобных войск, так как они могут быть достаточно богатыми, чтобы заплатить за себя хороший выкуп. Уже только поэтому, можно было понять, что по сути сам по себе этот молодой дворянин не особо рисковал собственной жизнью. Тем более, что в данном случае он бы действительно выжил, чего нельзя сказать про простых солдат легиона. Так что, в данном случае я считаю, что действовал правильно. Можно сейчас говорить много и долго. Вот только при этом учтите, пожалуйста, тот факт, что при подобных столкновениях в первую очередь страдают обычные разумные. Те самые разумные, которых такие вот дворяне считают всего лишь расходным материалом. Я же так не считал, и прекрасно понимал, что при малейших проблемах, в первую очередь тем же дворянам могут понадобиться именно люди, которые и становятся теми несчастными, отправляемыми на смерть только ради достижения каких-то целей и желаний благородных дворян. Честно говоря, сталкиваясь с подобным и весьма предвзятым отношением со стороны многочисленных разумных, я все больше и больше понимал, что в данном случае становиться такой же жертвой для этих разумных просто не собираюсь. В первую очередь по той причине, что такие дворяне недостойны подобного доверия. Вот с тем графом Рибар, с которым мы тогда сражались, я бы, как говорится, пошел бы на подобное дело. Особенно, если подумать, что он и сам не хочет погибать по глупости, и других на это не пошлет. А все эти же дворяне, про которых шла речь, действительно были позором дворянского сословия. Так что я просто не понимаю того, зачем заступаться за того, кто сам старательно воспитал своего ребенка так, что этот молодой герцог Драмар даже не задумывался по поводу того, что и как ему делать. Конечно, все это по сути было достаточно глупым, особенно в глазах дворян, которые считали, что в данном случае они поступают именно так, как им дозволено только из-за того, что они имеют своеобразное право распоряжаться чужими жизнями только по праву своей родословной. Именно поэтому я прекрасно понимаю, что этих разумных нужно заставить задуматься. А как это сделать? Да, все просто. Столкнувшись с жестоким наказанием, они задумаются о том, что же им делать дальше. И в этом главный смысл события. Возможно, император Багуст действительно пожалеет остальную семью, если выяснится тот факт, что этот молодой герцог сам влез в заговор, и в результате подобной глупости подставил и себя, и свое семейство. Возможно. Но я бы на месте императора наказал все же все это семейство. В данном случае, наказать можно не только смертельной казнью, а, например, отлучить от придворной жизни хотя бы на пару десятков лет. Став провинциальными дворянами, эти герцоги больше не смогут каким-либо образом влиять на ситуацию в империи. Более того, они сами начнут искать способ, чтобы выслужиться перед императором, и уже только поэтому можно понять, насколько серьезно они будут наказаны. Но вмешиваться в этот процесс я действительно не собирался. Пусть император Багуст сам с ними разберется, но если он их простит и в этот раз, тогда я за его жизнь и жизнь его семейства и гроша ломаного не дам, так как и дураку будет понятно, что в случае с этими противостояниями дворянства и императорской семьи, он сам фактически становится своеобразным смертником, который просто ждет, когда в конце концов его и семью кто-нибудь приговорит к смерти. Хотя, может быть, он надеется на то, что светлые боги защитят его. Честно говоря, я не был бы так наивен, но пусть верит в то, во что хочет. По крайней мере, я сделал все, что только смог, и теперь каким-либо образом вмешиваться действительно мне просто нет смысла. Естественно, что вы спросите о том, а почему я вмешивался ранее. Тут тоже все просто. Я вмешивался по той причине, что и сам находился на территории столицы империи. А мне бы очень не хотелось попасть в переделку только из-за того, что император сделал глупость и вовремя не казнил заговорщиков. Теперь же, до конца года, будет полная тишина, чем я и воспользуюсь. Закончив свое обучение, я спокойно покинул столицу империи, и горит тут все синим пламенем. Пусть император в своих проблемах разбирается сам, если сразу не понял происходящего. В остальное вмешиваться я не собираюсь, так как прекрасно понимаю, что рано или поздно все эти дворяне все-таки смогут понять, кто же на самом деле устраивает подобные провокации, подталкивая их раз за разом к гибели, и таким образом получая для себя некую выгоду. Возможно, вам все же станет интересно, а в чем моя выгода от этого заговора? Ведь, по сути, никакой особой пользы я так и не получил. Да, избавился от заговорщиков. Да, члены императорской семьи стали моими должниками. Но где материальная выгода? А вот тут вы ошибаетесь. Выгода есть, и она весьма материальная. Взять хотя бы сам тот факт, что я вмешался в происходящее на стороне императорской семьи. Уже только поэтому можно понять, насколько серьезная ситуация сложилась в империи, что даже мне, студенту Академии магии, пришлось вмешиваться, чтобы не допустить нападения на императора. Кроме того, что я получил своеобразную тренировку и, возможно, потенциальную дружбу императорской семьи, я также продемонстрировал практически всей империи то, что являюсь достаточно сильным магом, которого недооценивать не нужно. После такого столкновения, все эти дворяне десяток раз подумают, прежде чем пытаться делать мне какие-либо каверзы. А мне только это и нужно. Ведь в данном случае, я смогу спокойно продолжать свою деятельность, получив возможность не беспокоиться о попытках напасть на меня со спины.